Не из-за характера нашей дискуссии. Напротив, она была весьма дружеской. Но Садат уже принял к этому времени решение повернуться спиной к Москве. Три ночные продолжительные встречи он обычно принимал гостей ночью. Состоялись с саудовским королем Фахдом, который подарил мне свои четки, спроводив это словами: «Я хранитель двух главных мусульманских святынь, и смотри, не передаривайте четки никому». Я так и поступил. Король Фахд в 1991 году мне говорил, что любит смотреть по телевизору московскую программу «Время», которая, по его словам, правдиво освещает события на Ближнем Востоке. И спросил, нельзя ли организовать ежедневный перевод этой программы на арабский язык. В музей короля Фейсала я привез уникальную документальную кинопленку. На ней был запечатлен приехавший в Москву в 1930 году Фейсал, тогда еще не король, а министр иностранных дел Саудовской Аравии, которого на железнодорожном вокзале встречал заместитель наркома иностранных дел Кристинский. За это меня благодарили сыновья покойного короля Фейсала, занимавшие в конце 20-го столетия высшие посты в саудовском правительстве. Я многократно встречался и всегда испытывал самые добрые чувства к иорданскому королю Хусейну. Можно считать, что обоюдные симпатии, или, возьму на себя смело сказать, дружеские отношения, зародились, когда опоздал к нему на прием в 1970 году. Король встретил меня в цветастой рубашке с закатанными рукавами и засмеялся, когда я, объясняя причину опоздания, сказал: «Виноваты вы сами. Иордания — единственная арабская страна, где не проедешь на красный свет». О близости отношений свидетельствовал хотя бы такой факт. Однажды я был у иорданского премьера, и Хусейн, узнав, что я у него, сам приехал на мотоцикле. Он прекрасно водил, и самолеты различных марок, а за ним примчались взбешенные, безумно испуганные своего по-настоящему любимого сюзеряна черкеса из личной охраны. С братом короля Хасаном я переписывался годами. В добрых отношениях был с другим прямым наследником пророка Мухаммеда, марокканским королем Хасаном II, сыгравшим, особенно в палестинском направлении, выдающуюся роль в попытках сблизить позиции сторон. К сожалению, обоих, и короля Хусейна, и короля Хасана II, уже нет в живых. Откровенные и доверительные отношения установились у меня с президентом Египта Мубараком, начальником его канцелярии Усамой Аль-Базом. Да разве всех и все миссии перечислишь? Я рассказываю об этом гораздо подробнее в другой книге. Примаков Евгений Максимович. Конфиденциально. Ближний Восток на сцене и за кулисами. Вторая половина 20-го, начало 21-го века. Москва, Российская газета, 2006 год. Работа в «Правде» была для меня очень важным этапом в моей жизни, еще и потому, что в этот период я встретился и сблизился с людьми, которые внесли большой вклад в процесс реформирования нашего общества. Глава вторая. Внесистемные диссиденты. Эпиграф. Если стремление происходит из источника чистого, оно все-таки и не удавшись вполне, не достигнув цели, может принести пользу великую. Иван Тургенев. Трудное избавление от догм. У нас и за рубежом много писали и до сих пор пишут о диссидентах, раскачавших советскую систему. Их имена хорошо известны. Это и Андрей Сахаров, и Александр Солженицын, и Мстислав Ростропович и другие. Но они никогда не были частью системы.